Глава 8. Гого был строг. Королевской милости удостаивались немногие. Если кто попадал в опалу, то знал, что это надолго. Но опять скажу, никогда не было в его эмоциональных и порой резких решениях самодурства. В жертву театру он мог принести чужую судьбу и собственные желания. В интересах театра мог редко нарушить им самим установленный закон. Расскажу историю, которая с высоты прожитых лет выглядит комической, но тогда волосы дыбом вставали от ужаса. Тинякова пришла в БДТ в 1967 году, и первой ролью ее стала героиня «Лисы и винограда» Клея. Спектакль имел успех и шел очень часто, критика двоилась в отношении к новой актрисе, одни восхищались, странный голос, нестандартная пластика, сексапильность, другие морщились. Странный голос, нестандартная пластика, излишняя сексапильность. Товстоногову Клея Тиняковой нравилось, но в педагогических целях он не баловал ее похвалами. В последнюю декаду года сыграли мы «Лису» раза 4, это очень много для театра с большим репертуаром, уставали, спектакль тяжелый. После спектакля сиживали в нашей с Басилашвили гримерной, пили сухое венцо, болтали, отходили от напряжения. Я был влюблен в Наташу, и у нас начался роман. Была ревность, были и ссоры, и по некоторым причинам все было тайно. Внешне товарищи по работе и только. Потому Новый год встречали врозь. Утром 31 декабря сыграли «Лису» и разъехались праздновать по разным компаниям. Я во дворец искусств, а Наташа на свою окраину в чужую компанию. Тревожился и ревновал, но не о том речь. 1 января вечером тоже «Лиса» и «Виноград». В 6:30 явка, грим долгий, все тело мазать под греческий загар, на лицо шрамы накладывать. 7:10 приходит заведующий труппой. Тиняковой нет. Как? Так. Надо ехать к ней, уже поехали. Но пора пускать зрителей. Начало в 7:30. Не успеть. Георгию Александровичу сообщили? Конечно. Вот какое решение. Ты даешь концерт вместо спектакля. Ты и Игорь Озеров. Он пришел вас смотреть. Сейчас его вынимают из зала, и вы читаете свои программы. Праздничный день и 1200 человек в зале. Я смываю грим. Публики объявляют замену, публика не расходится, и идет концерт в двух отделениях. В антракте возвращается посланный к Тиняковой. Ну! Стучал 20 минут. Чуть дверь не сломал. Она откликнулась, наконец, и сказала через дверь: «Оставьте меня в покое». Вот тут и шевельнулись волосы от ужаса. Первое — она сошла с ума. Второе — что будет? Гого никогда не простит. Срыв спектакля в БДТ 1 января. Так что же случилось? Компания засиделась до утра, утром стали прибираться с подругой, за окном тьма, январское ленинградское утро, в соседней квартире еще гуляли, стучали к актрисам, звали к себе, им отвечали через дверь: «Оставьте в покое». Легли часов в 9 утра и провалились. Проснулась снова от жуткого стука в дверь, подруга спит, за окном все еще тьма. Значит, все еще утро. Кричат: «Открой!» и что-то про спектакль. Ответила: «Оставьте в покое. Перед спектаклем надо выспаться». И снова легла. А был уже вечер. На следующее утро... Догадайтесь сами, что было с ней на следующее утро. А в театре наступила зловещая тишина. Событие экстраординарное. Возмущение всеобщее. В нашем театре начинающая свой путь актриса в Новый год, играя главную роль в постановке Георгия Александровича. Ожидание расправы. Мы с Басилашвили ходили к Товстоногову с адвокатской миссией, но вина-то очевидна. Король в ярости, патриции непреклонны, никакого прощения. Под взглядами свиты виновница проследовала в кабинет, как на эшафот. Тинякова не просила прощения. Она готова была принять кару. Голос Гоги громыхал, и было слышно в приемной и в коридоре: «Мне не нужны артисты, на которых я не могу положиться. Я бы вообще не разговаривал с вами, если бы вы не были нужны театру. Разумеется, я вас увольняю, но через неделю я вынужден буду взять вас обратно, потому что вы играете в спектакле, который уже объявлен. У меня связаны с вами большие планы, которые вы сорвали. Если вы заболели, вы обязаны предупредить театр заранее. А если вас нет на месте к явке, то...» «Валериан Иванович!» Вбегает Валериан Иванович, стоявший за дверью. «Валериан Иванович, если актрисы нет на месте, почему немедленно не позвонили и не проверили?» «Валериан Иванович, Георгий Александрович, у нее нет телефона». Выходит. «Георгий Александрович, лишить премии, объявить выговор. Этого мало, это неадекватные меры. Все должны понять, что в театре так не может быть, вообще не может. Здесь не должно быть места снисхождению». Еще громче. «Валериан Иванович!» Валериан Иванович входит, так хочется сказать, входит с топором, но это слишком. Входит, готовый записать решение владыки. «Георгий Александрович, Валериан Иванович, а как это возможно, что у ведущей артистки театра нет телефона?» Еще громче. «Немедленно поставьте перед дирекцией вопрос об установке телефона. Левит в театре?» «Валериан Иванович, да, Георгий Александрович, Георгий Александрович, вот пусть он займется немедленно!» «Валериан Иванович, хорошо, Георгий Александрович, выходит». «Георгий Александрович, идите, Наташа, и объясните письменно, почему вы не смогли вовремя предупредить о своей болезни. Помиловать и больше не обсуждать». Королевская милость. Товстоногов и дисциплина. Очень плохое название для главы. Товстоногов не занимался дисциплиной. Ею занимался Валериан Иванович. Нарушение дисциплины для Георгия Александровича было нарушением морали, помехой творчеству, а значит, преступлением. Случай, подобный описанному, был вообще единственным. Что касается опозданий на репетиции, чем я, кстати, сильно грешил, то это никогда не выливалось в упреки и нотации. Георгий Александрович просто вскидывал голову и молча смотрел на вошедшего. И все замирало. И возможность грозы была страшнее самой грозы. Было лишь два продолжения. Рассмешить Гогу и присутствующих, придумав какое-нибудь невероятное оправдание, либо дождаться, когда он отведет глаза, закурит и скажет сухо: «Давайте начнем». И тогда мучиться и знать, что все испорчено, настроение, сегодняшняя репетиция, знать, что этот маленький шрам в отношениях останется надолго, если не навсегда. «Товстоногов и пьянство» — тоже плохое название, потому что Георгий Александрович пьянство не терпел. Я уже писал об этом. Пьяный на сцене БДТ — нонсенс. Но и в быту империя Товстоногова имела свой особый климат. Я не хочу сказать, что мы не пили. Мы пили и пили много. Но, в отличие от страны в целом, пьянство не считалось доблестью. Поступал к нам в театр артист Михаил Данилов. Гога беседовал с ним у себя в кабинете. «У вас неординарные данные, и мне кажется, вы человек талантливый», — сказал он ему. «Но есть проблема. Я наслышан об одной вашей склонности, которая совершенно несовместима с работой в нашем театре». «Какая там склонность? После разгульного студенчества, штабной службы в армии и работы в Александринском театре Миша был законченным алкоголиком. Однако при этом был замечательным артистом и тонкой души человеком, редкой для актера образованности. Он очень хотел работать в БДТ, и он сказал Товстоногову: этой проблемы не будет. Я навсегда бросил пить. — С какого времени? — спросил Товстоногов. — С этой минуты. За 30 с лишним лет Миша сыграл немало прекрасных ролей на сцене Большого драматического и никогда не выпил ни одной капли алкоголя. До конца своей жизни он держал слово, данное Товстоногову. А вообще-то, какой театр без застолья? Премьера — банкет, 50-й спектакль, 100-й спектакль — банкет. Дорогие гости в зале, а это каждый день. Прием, юбилей, гастроли, общая беда, награда, конечно, застолье. Гога, как истинный грузин, застолье любил и уважал, пил умеренно, даже, можно сказать, мало, но словесное содержание таких сидений любил и уважал. Тосты, разговор, анекдоты, капустники, песни. Мэтр иногда снисходительно, иногда радостно откликался на приглашение, охотно присутствовал при начале, но как только появлялись первые признаки пьяной несдержанности и фамильярности, Георгий Александрович, не скрывая брезгливости, решительно удалялся. Товстоногов и советская власть. Вот эта тема достойна рассмотрения. Будь я социологом, целый том написал бы на эту тему, но я не социолог. Я был его артистом. Не совру, если скажу, лет 15 из 20 я был одним из его любимых артистов. Я наблюдал с близкого расстояния его игру с советской властью, его борьбу с узкостью и окостенением этой власти, его победы и поражения в этой борьбе. Некоторое время я был под его защитой, потом у меня начались собственные отношения с советской властью, и были они нерадостные. Жизнь стала суровее, стало страшно, не избежал страхов и шеф. Опасности были немнимые, настоящие. Они грозили его театру, и судьбы отдельных людей уже не имели значения. Он не мог защитить меня в решающий момент. Это искренне огорчало его, но слабость человеческая. Мои неприятности, которые все не кончались, и я сам вместе с ними, стали раздражать его. Я перестал быть героем его театра. И тут обнаружилось, что у нас, оказывается, еще и давние эстетические разногласия. И нашлись люди, которым эти разногласия интересно было преувеличить. Все кончено, все печально. Мы понимали это с мучительной ясностью. Как говорится в одной пьесе Бергмана, я все вспоминал, с чего началось это охлаждение, на какой горячей точке оно зародилось. Однажды в конце 60-х принес я Георгию Александровичу пьесу, мы говорили в его кабинете, и я сказал...